Колдун ничем не выразил своего неодобрения, услышав слова Тунгаты. Он просто присел на корточки и вытащил пробку из висевшего на шее рога с нюхательным табаком. «Если ты побывал в гробнице, значит, ты нарушил клятву сохранить ее в неприкосновенности», — сказал он, и глаза его лукаво заблестели. Было ли это нарушением клятвы, упоминаемым в пророчестве? Он не стал ждать ответа, а высыпал красноватый порошок из рога на ладони, с шумом втянул его в каждую ноздрю. Потом он зачихал, и слезы наслаждения потекли по морщинистым щекам. «Если ты нарушил клятву, Нкози, значит, не в силах был предотвратить это. Духи предков заставили тебя поступить так, и твоей вины нет. Теперь позволь объяснить пустую гробницу». Он замолчал, потом вдруг сменил тему. «Кто-нибудь из вас слышал о давно жившем белом человеке по имени Така-Така?» «Така-Така был прадедушкой Пуфа по материнской линии», — сказал Тунгата и кивнул на Крейга. «Така-Така был знаменитым белым солдатом, жившим во времена Лабенгулы. Он сражался с полками короля. Така-Така — это звук пулемета, скосившего атаковавших воинов Лабенгулы». «Сэр Ральф Балантайн», — подтвердил Крейг. «Один из главных помощников Ротца, первый премьер-министр Родезии», — он перешел на Синдибели. «Така-Така похоронен на Матопос-Хиллс, рядом с могилой Лодзи, самого Сесила Родзца». «Это он», — Бусаманзи стер табак с верхней губы и слезы со щек. «Така-Така — солдат и грабитель священных мест племени. Именно он украл каменных птиц с развалин великого города Зимбабве. Это он пришел сюда, чтобы осквернить могилу Лабенгулы и украсть огненные камни, в которые вселился дух старого короля». Тунгата и Крейг наклонились к старику. «Я прочел книгу, в которой Така-Така описал свою жизнь». Крейгу пришлось оставить принадлежавшие ему рукописные дневники сэра Ральфа, когда Фунгабера выгнал его из Кинглин. «Я изучил каждое его слово, и Така-Така ничего не говорит о том, что ему удалось добраться до гробницы Лабенгула. В каких огненных камнях ты говоришь?» Старик предостерегающе поднял руку. «Ты слишком торопишься, Пухва», — сказал он. «Пусть сын Кумалу раскроет нам эти тайны. Ты слышал об огненных камнях, Тунгата Зебиф, рожденный Самсоном Кумалу?» «Я кое-что слышал о них», — осторожно ответил Тунгата. «Я слышал, что существует огромное богатство в виде алмазов, украденных амадодами Лабенгулы на рудниках Лодзи на юге». Крейг хотел было что-то сказать, но Тунгата остановил его. «Я объясню чуть позже», — сказал он и повернулся к старому колдуну. «Все, что ты слышал, правда», — сказал Бусаманзи. «Огненными камнями заполнены 5 горшков для пива. И все они украдены были сэром Ральфом, Така-Такой?» — не выдержал Крейг. Бусаманзи строго посмотрел на него. «Ты должен перейти к костру женщин, Пупа», — сказал он. «Ты трещишь, как одна из них». Крейг едва сдержал улыбку, а Бусаманзи поправил накидку из шкуры и продолжил. «Когда Лабенгула был предан земле, и гробница его была заложена камнями братом короля Гандангом, который был моим прапрадедом», — пробормотал Тунгата. «Который был твоим прапрадедом», — согласился старик. «Ганданг сложил в гробницу все сокровища Лабенгулы, а потом повел побежденных Матабелов назад. Он вернулся, чтобы договориться с Лодзией Така-Такой, и племя оказалось в рабстве белых людей. Один человек остался в этих горах. Он был знаменитым волшебником по имени Инсутша, Стрела. Он остался охранять гробницу короля, построил деревню на склоне холма, завел жен и стал растить сыновей. Этот Инсутша был моим дедом». Бусаманзи самодовольно улыбнулся, заметив их удивление. «Теперь вы понимаете, как работают духи. Все было предсказано и предопределено. Мы трое связаны вместе историей и родами нашими предками, Гандангом, Така-Такой и Инсутшей. Духи предков собрали нас вместе самым чудесным образом». Селен права. «Все это настолько странно», — сказал Крейг, и Его Саманзи недовольно нахмурился, услышав слова на незнакомом языке. Этот Така-Така, как я уже говорил, был знаменитым жуликом с чутьем гиены и аппетитом стервятника, с наслаждением завершил повествование у Саманзи и многозначительно посмотрел на Крейга. «Понял», — произнес про себя Крейг, внешне оставаясь невозмутимым. Он узнал о пяти горшках с огненными камнями, стал разговаривать с оставшимися в живых воинами Ганданга, присутствовавшими здесь в момент смерти короля. Он говорил сладкие и ласковые слова, обещал скот и много золотых, и, наконец, нашел предателя, пса из псов, недостойного называться Матабеллом. Я не буду называть имени этого подлеца и плюю на его безымянную обесчещенную могилу. Слюна в Усаманзе зашипела на янтарных углях костра.